71. Можно преследовать невежество, но следует особенно казнить суеверие и ханжество. Как шелуха проказы облегает суеверие слабые мозги. Мы не против лабораторий и западных методов, но просим добавить честность, работоспособность и мужество непредубежденности. Как можно мыслить о кооперации, когда птичьи мозги препятствуют каждому опыту? Можно дать явление самое поражающее, если рога беса не будут мешать в реторте, ведь верит в бесов больше, чем в святых.